Нейт. Среда, 7 ноября, 23.30. Значит, когда тебя закроют, поступать надо так. Держи язык за зубами. Не трепись о своей жизни и о том, почему ты здесь. Никому это не интересно, кроме тех, кто хочет использовать это против себя. Никому не позволяй на себя давить. Никогда. Малолетка не страна ОС. Но на тебе будут ездить верхом, если решат, что ты слабак. Заведи друзей, я использую этот термин в широком смысле. Найди наименее дерьмовых ребят, которые тут есть, и держись рядом с ними. Находиться в стае полезно. Сам правила не нарушай, но когда это делают другие, смотри в сторону. Тренируйся и смотри телевизор как можно чаще. Как можно меньше светись перед охранниками, включая ту чрезмерно дружелюбную женщину, которая постоянно предлагает позвонить из ее кабинета. Не жалуйся на то, как медленно идет время. Когда ты арестован за серьезное преступление, и от 18 тебя отделяют лишь 4 месяца, неторопливо ползущие дни твои союзники. Найди новые способы отвечать на бесконечные вопросы своего адвоката. Да, оставляю иногда шкафчик незапертым. Да, мы иногда виделись вне школы. Когда в последний раз? Наверное, когда я ему продавал травку. Извините, но ведь об этом мы не должны говорить. Не думай о том, что осталось на свободе, и о той, что осталось там. Потому что ей вообще лучше забыть о твоем существовании.